День третий. Тундра разгоняла своим мощным кузовом утренний снегопад. Внутри было тепло и даже уютно. Мы с Ириной молчали. Играл какой-то русский рок, который я, конечно же, не слушал. Экстренное совещание в субботу утром. Все серьезно. «Ты точно не хочешь рассказать мне о своих предположениях?» — спросила, наконец, девушка, остановив машину на светофоре. «Честно, у меня в голове огромная каша из предположений. Пока не знаю, что из этого озвучивать, а что нет. Радуйся, что вообще тебе позвонил и попросил тебя инициировать это совещание. Просто больше никто не привезет твою жопу в офис рано утром», – буркнула она. «Но я радуюсь. Просто я думаю, что ты должна знать об этом и принимать участие. А вот Костя настроен иначе. Он просто не хочет отвлекать меня от обычных игровых дел. Думаю, что он просто не хочет бросать в бой необученных людей». «Вот как? По-твоему, выходит, что я слаба для этого задания?» «Однозначно», — ответил я. «Креатор-чужак раскатает тебя так, что мало не покажется. Костя не хочет терять нужных ему людей». «Ну, хоть за это спасибо. Как с тобой вообще можно разговаривать? Быть честным, вот и все. Ты думаешь, что тебя ненавидят только за правду в свой адрес?» — фыркнула Ира. «По-моему, меня пока ненавидишь только ты. Кстати, было бы неплохо, если бы ты возместила Лане ущерб, хотя бы анонимно, сунула бы бабки в конвертик». «С какого перепугу я должна это делать?» «Давай, скажи, что это не ты поцарапала ей машину вдоль всего борта. Я сам видел гвоздь в твоей руке, ты очень демонстративно мне его показала». «А, вот о чем». Ирина завернула на парковку возле нашего офиса. «Твоя блондиночка слишком нагло себя ведет в компании, где работает всего пару дней. Будет продолжать выеживаться, и я начищу ей личико, так и передай». «Обязательно», — хмыкнул я. «Непробиваемая баба. Ох, непробиваемая». На парковке уже стоял черный Майбах Кости и белый Форд Мондео Аники. Бентли Валентина не было, видимо, его решили не звать. Хотя точно, он же уехал в Петербург на какую-то очередную конференцию, чтобы презентовать там наш проект. Да и не нужен он был, если честно. Ирина застегнула свой бомбер, поправила спортивную шапочку и выпрыгнула из машины. Я последовал ее примеру и чуть не свалился. Все-таки Тундра высокая тачка. Лучше бы сразу себе КамАЗ купила, когда наш бизнес скопытится, она хотя бы сможет пойти работать дальнобойщицей. Знакомый КПП, лифт, коридоры, зал для переговоров. Скучающий Костя, который еще ни о чем не знает, и Аника, которая наоборот озадачена и немного встревожена. «О, а вот и мои лучшие охотники!» – радостно заявил босс и пожал мне руку. «Я так понимаю, у нас сегодня экстренное заседание с настолько секретной темой, что о ней знает только Сергей. Вот ты нам сейчас и расскажешь, что произошло. Надеюсь, что это не будет очередная глупая шутка или выходка, потому что я очень плохо спал и приехал сюда в полной прострации». Я достал из кармана кубинскую сигару и стал ее разжигать пьезовой зажигалкой. Это заняло немного времени, но все внимательно смотрели на меня. Я затянулся, выпустил облако дыма. «Ночью мы с Ланой столкнулись с весьма необычным явлением. Я выполнял твое задание по перезагрузке ботов. Спешу обрадовать, что трактирщик успешно убит, а вот со старостой и его дочкой возникли серьезные накладки». Вкратце я описал ситуацию с домом, который забили досками игроки. Старик был превращен в Дау Грима. Он активно убивал игроков, которые приходили к нему. Те думали, что это часть квеста, а паук – просто часть будущего ивента. «Если ты, Костя, не имеешь к этому никакого отношения, то у нас большие проблемы». Мой друг побледнел, как смерть. Его дочка так и не найдена. Либо она превращена черт знает во что и бегает по лесу, либо... креатор забрал ее с собой. Завершила за меня ведьма. «Зачем ему мой спрайт?» – не понял Костя. «Это уже не твой спрайт», – заметил я. «Это его спрайт. А вот зачем он ему, черт его знает. Возможно, он просто не умеет создавать здесь своих спрайтов, поэтому меняет твоих». «Дичь какая-то». Костя полез в карман за кубиками, которые он начал аккуратно расставлять перед собой. «Аника, разве такое должно было случиться? Какие у вас новости? Твои люди нашли хоть что-нибудь?» «Нет, тишина». «Дерьмо-то какое». Костя стал заламывать пальцы на руках. Первый признак того, что он сильно огорчен. На данный момент нам известно, что этот снаходец умеет менять предметы под нашу систему, а теперь еще и спрайтов. Он начал с человеческих локаций, а значит, скорее всего, выглядит как человек. У него явно невысокий уровень, он идет по пути новичка. Следующий удар мы получим от него в тех же краях, вот о чем я думаю, подытожил я. «Я хочу кое-что добавить», – вклинилась в разговор Ирина. «Я не совсем понимаю, как это вообще возможно, но до нас дошли слухи об эльфийке, которая гуляет по человеческим локациям и творит чудеса. Так что вряд ли читер человек. Это обрывки информации. Вот, послушайте». Девушка достала свой айфон в бронированном чехле и, запустив приложение, стала читать избранные цитаты. «У меня был бутыль с зельем манны, но когда я дал его этой тетке, то она превратила манну в яд. Я чуть не выпил, но вовремя просканировал его перед боем. Да, это гулящий НПС, эльфийка со странными ушами, волшебница. Я пытался ее убить, но был моментально скопычен радужной молнией. И да, ее уровень не определяется. Да это прикол админов, я ее видел один раз, миловидная Батесса, почти ни с кем не общается, появилась по слухам пару недель назад». «А дальше?» Костя набрал кубики в кулак, и было слышно, как они хрустят. «Все, больше ничего». «Сергей, ты слышал о ней?» Босс смотрит прямо на меня. «Ничего, я даже не тусуюсь в той локации. Я тридцатник, и мне нужно носиться и выполнять квесты в мрачных топях». «Но ведь твоя работа как раз следить за такими вот событиями». «Костя», — примирительно сказал я. «Ты построил огромный мир, а я один. Я не могу следить за всем. Мне нужно качаться по твоему же наставлению, иначе меня унижают как игроки, так и другие охотники. Я не могу разорваться. Давай наберем еще людей во второй отдел». «Поздно уже». Костя понимал, что я прав. Не было никакого смысла наезжать на меня. Мир Ордении размером с Австралию, и черт знает, где там что происходит. Я честно читал последние сообщения в приложении, заходил в гильдию за заданиями, но я же и играл. Либо пусть повышает меня до 60-ника одним махом, дает мне человек 40 в помощники, и тогда я наведу порядок, либо все будет так же, как сейчас. Мы уже об этом говорили и не один раз. «Нас правда мало», – поддержала меня Ирина к моему удивлению. «Поздно вас набирать. Эльфийка, значит, с нестандартными ушами. Что скажете, а?» Костя с ожиданием смотрел то на меня, то на Анику. «Почему она в человеческой локации?» – спросила Ирина. «Как она туда попала?» «Потому что она хитрая жопа», – ответил я. «Очень хитрая и умная. Аника, твои сталкеры уверяют нас, что не было никаких червоточин, так ведь? Значит, у меня для вас новости еще хуже». Я затянулся еще раз и посмотрел на сигару. Невкусная все-таки, горло от нее першит, зато по башке дает как надо. «Стоп!» Костя медленно встал и пошел к бару. Вновь появились рюмки и текила. Веселый скелет улыбался мне с этикетки. «Угу, мне бы сейчас твое веселье, товарищ мертвец». Прозрачная жидкость наполнила рюмки. «Сначала выпьем, а потом Сергей расскажет нам свои мысли. Вздрогнем». Рюмки загремели, и я почувствовал, как обжигающая жидкость наполнила меня изнутри приятным теплом. Никакой закуски не было, так что я сильно поморщился и выдохнул. «Она пользуется своей настоящей внешностью», – заявил я. «Но вход происходит через нашего игрока-человека». «Я ни хрена не понял». Костя смотрел на меня, как на дебила. «Что означает вот эта настоящая внешность?» Аника говорила, что другие креаторы не могут пробиться к нам без приглашения, либо будут вынуждены потратить огромное количество энергии, которое может привести к потере частицы Творца, не так ли? Ведьма согласно кивнула головой. «Они построили эту защиту, Костя, и она работает, но нас перехитрили, как это обычно и бывает. Ты готовишься к войне с югом, а тебя дерут с севера». «Черт, ты можешь изъясняться более понятно». Костя наполнил рюмки снова. «Мы имеем дело не с человеком. Против нас стоит существо из нижнего уровня, обладающее колоссальной силой, сумевшее взломать не твой мир, но одного из игроков». «Такое может быть?» Костя в панике перевел взгляд с меня на ведьму. «Очень маловероятно, конечно», – забормотала та. Но может быть, да?» Костя выпил рюмку, ни с кем не чокаясь. «Нам конец. Сережа, кто это может быть?» «Я думаю, что это креатор из племени Дану, Туаты». Ирина и Костя смотрели на меня, как на прокаженное чудовище. «Эльфы, твою ж мать!» – пояснил я. «Сиды ирландские, которых изгнали люди с их земель в Ирландии хрен знает когда. Легенда гласит, что они исчезли и ушли дорогой сновидений. Среди нижних уровней есть целый эльфятник, сидушник, они живут там. Ясно вам, я там был. Поэтому игроки смотрят на эту тетку, и она им кажется нормальной. У нас же тут фэнтези». «Аника, та дикая чушь, что он несет, может быть правдой?» — устало спросил Костя. «Ну, учитывая, что мир эльфов находится достаточно глубоко, это маловероятно, конечно. Я бы больше поверила в то, что наш враг находит человек, который купил игру и изменил себя сам». «А я верю в закон Мерфи», — Костя постучал кубиком по столу. «Если случилась жопа, то самое страшное. Не нужно надеяться на маленькую и тощую. Всегда будет самое огромное и вонючее. В связи с этим вопросы. Как нам завалить эту Дану или как ее там? Что вообще за дерьмо с этими эльфами? Аника, ты можешь рассказать?» «Я никогда у них не была, но слышала, что существует целый уровень, в котором они построили свой прекрасный мир». «А Серега, значит, там побывал и, небось, вдул парочки эльфиек, не так ли?» Костя вызывающе смотрел на меня. «Там тяжело кому-то вдуть», – спокойно ответил я. «Так как тело остается в реальном мире и является тюрьмой для нашего духа, то на нижних уровнях мы часто выступаем как призраки. Да, я бывал у Дану два раза, но всегда был невидимым для них. Просто наблюдал за их жизнью. Мирок и правда хорош, но он не для нас. И да, туаты нас, конечно, ненавидят. Поэтому не стоит ждать пощады от этого креатора. Ты должен будешь сразиться с ней по правилам собственного мира и победить. Ну а мы, конечно же, поможем, как сможем. Но не думаю, что в бою один на один хоть кто-то из нас, кроме тебя, сможет противостоять ей». «Вот даже как. Хорошо». Костя провел рукой по волосам. «А как вообще происходит процесс такого перехвата контроля над игроком? Вы можете мне сказать?» «Скорее всего, она перехватывает его каждый раз на входе в игру», – предположила Аника. «Игрок сам отдает ей контроль, и ему это не кажется подозрительным? Каждую ночь? У нас бы уже творился гневный ахтунг в техподдержке». «Тогда все гораздо хуже», – опять заявил я. «Сережа, от тебя сегодня сплошной негатив. Ну давай, просвети нас». Босс был уже на пределе. Сейчас он начнет кидаться в нас кубиками, а потом убежит жрать текилу в одиночестве. Подобное уже бывало. «Игрок наверняка находится в коме», — сказал я. «Ну как вам такое, а?» Аника сразу скисла, а у Кости вытянулось лицо. «Она обладает и такими способностями?» «Ну не факт, что это сделала именно она. Дану могла найти игрока, который попал в кому, и воспользоваться им. В таком случае мы бы не получили ни одного заявления. Ну и да, есть вариант, что игрок в сговоре с ней, и они прикалываются над нами. Однако в это я верю плохо». «Понял». Костя достал свою книжечку и начал в нее что-то записывать. «Я проверю всех игроков за последний месяц. Это будет настоящим геморроем, но если игрок в коме, то я его найду». «Это нам ничего не даст», – возразил я. «Это еще почему?» – не понял Костя. «Ну найдешь ты жертву, прикованную к кровати. Как ты его разбудишь?» «А кто сказал, что это я буду делать?» Костя улыбнулся. «Вот ты сходишь к нему в сон и разбудишь его». «Блин». Я ударил себя по лицу рукой. «Не все так просто, Костя». Аника с каким-то состраданием обратилась к боссу. «Когда человек попадает в кому, то он обычно отправляется в лимбо, и найти его будет очень сложно. Нам понадобится ищейка, а людей с таким талантом нет даже среди моих друзей и знакомых». «А если он уже покинул лимбо, то пиши пропало», – подтвердил я. «Дальше его может унести вообще куда угодно». «Тогда нам нужно обратиться в ГРУ», – заявил Костя. «У них точно есть такие специалисты». «И обратить на себя их пристальное внимание? Давайте решать проблемы по мере их возникновения. Хочешь найти этого человека в коме? Ищи. Если такой найдется, то будем решать, что делать дальше», – ответил я. «А что, если отправиться к этим эльфам и пообщаться там с их главнюками?» Аника закатила глаза, а я состряпал такую рожу, что Костя чуть не поперхнулся текилой. «Опять я глупость какую-то брякнул», – спохватился наш босс. «Ладно, давайте поступим так. Пока, скажем, нет выходным, ребята. Сегодня ночью я жду вас всех в игре. Конечно, все эти переработки будут оплачены, но когда мы разберемся с врагом, то вы получите положенный отпуск. За мой счет отправлю вас толпой отдыхать в любую точку мира. Бали, Канары, Вьетнам. В общем, сами выберите». «Угу, только если доживем», – хотел брякнуть я. Но Костя и так был уже в настроении хуже некуда. «Я постараюсь найти нашего коматозника», – продолжил он. «Кстати, какие у вас сегодня планы?» «Я возвращаюсь к себе в деревню. Аника достала телефон. У меня там много дел накопилось». «Ну да, она же живет в Подмосковье в какой-то деревне с трудным названием, все верно». «Я особо не занята, но думала сходить на тренировку», – отозвалась Ирина. «А я иду кукол смотреть», – ответил я. «Каких кукол?» – не понял Костя, но жутко заинтересовался. «Меня пригласили на выставку кукол. Потом, может быть, сгоняем в ресторан или кино». «Что это за выставка? Где она проходит?» – уточнила Ирина. «Ну тебе-то какое дело, блин?» «Без понятия». Я начал тушить сигару в пепельнице. «Рисковый парень», – Костя улыбнулся. «Идет туда, сам не зная куда. Я правильно понимаю, что тебя пригласили?» «Типа того». «Дай угадаю». Костина лыба стала еще шире. «Это Лана, да?» «С чего ты решил?» «Я был на ее страничке ВК. Она там частенько выкладывает кукол. Собирает она их. У нее целая коллекция. Некоторые экземпляры стоят по косарю грина. Ты не знал?» «Как-то вот неинтересно было, если честно», — ответил я и заметил, что Ирина на меня как-то странно смотрит. Затем она достала свой айфон и запустила ВК. Эти ребята были невыносимы. «Ну, я пошла. Всем хорошего дня». Аника встала и пожала нам всем руки. «Мои ребята присоединятся к твоим поискам, Сережа. И да, удачного свидания». «Это не свидание», — тут же рыкнул я. «Отличный подкол. Смотри, как он покраснел. Значит, в точку попало». Костя заулыбался. «Быстрый ты. Только новая девчушка появилась в команде, а ты уже к ней клинья подбиваешь». «Я не буду отмазываться, ребята. Главное сразу обозначить свою позицию. Просто Лане скучно, ну и нужно как-то помочь ей акклиматизироваться в коллективе. Мне один фиг делать нечего. Ну забухаю опять. Какие у меня еще дела могут быть?» «Сука!» — вырвалась у Ирины, и она закрыла ВК. «Что такое, Ирочка?» — не понял Костя. «Она как-то меня нашла и добавила в ЧС. Я вообще не могу ей писать и смотреть ее страницу». «Отличный показатель того, что она хороший сыщик. И да, постарайтесь не задевать ее. Я слышал, что девушкам не очень нравится, когда их называют самками собачьего рода. Или в мире уже что-то поменялось, пока я спал». Босс был прав, как никогда. У меня зазвонил телефон, и я тут же его достал. Конечно, это была Лана. Она предлагала заехать за мной, но я сообщил ей, что мы встретимся уже на месте. Уточнил координаты проведения этой дурацкой выставки и время встречи. У меня отлично получилось скрыть волнение от совещания. В действительности мне нужно как-то отвлечься, расслабиться, и женская компания подходит для этого идеально. «Надеюсь, ты взял с собой пистолет», – буркнула Ирина. «Это еще зачем?» – удивился я. «Когда она потащит тебя в койку, будешь отстреливаться», – рассмеялся Костя. «Женщины сейчас такие пошли. Может быть, нам тебе боевой сообразить, Серег? Контакты есть». «Она бывшая мусорщица, а может быть и настоящая. Приедешь ты к ней куколок смотреть, а там тебя и повяжут», – пояснила Ирина. «Ну тогда езжай с ним, будешь его охранять, заодно и свечку подержишь». Костя был в ударе. Танкуша покраснела. Если бы я такое сказал, то уже бы словила плеуху. Но босс был человеком иного уровня. «Может быть, подбросишь меня до метро?» – спросил я у девушки. «Еще чего не хватало. На случки тебя возить. Я тебе что, личный водитель?» Ирина встала и напялила свою шапочку, накинула бомбер, смерила меня еще раз каким-то странным взглядом и вышла из зала. «До свидания, Константин Сергеевич». На ходу бросила она, не оборачиваясь. «И вам не болеть». «Задел ты ее», – сказал я, и Костя протянул мне еще одну рюмку, полную текилы. «Я-то? Нифига подобного!» Мой друг понюхал рюмку, поежился и потянулся в кресле. «Это ты ее задел? Думаешь, она меня ревнует?» Я прокинул рюмку и заржал, как конь. «Конечно, Сережа, ты крутой сталкер, учился на психолога, а бабские переживания понять не можешь. Да, Ирина сложный человек, как и ты, но я знаю, что она пытается наладить между вами контакт. Но ты ее постоянно посылаешь. Чёрствый ты болван. Что тебе, сложно пойти ей хоть раз навстречу?» «Забей», — отмахнулся я. «Это громила не в моем вкусе». «Возможно, но сказать ей это прямо ты не можешь, иначе она сразу запишет тебя во враги, а это отразится на нашем общем деле, что мне лично невыгодно. Ты ходишь по очень тонкому и опасному льду. Если Ира узнает, что между вами с Ланой что-то мутится, то вы попадете в сказку с красивым названием «Белоснежка и дракон». Только чую, что концовка у нее будет хреновой. Ты, как истинный раздолбай, засунешь свое рыцарство в одно место и просто посмотришь, как белокурую деву сожрут. Потом дракон, правда, сожрет и тебя. Это там во снах ты крутой и валишь всяких инферналов. В твоем мире Янубас еще тот. Попытался я перевести тему. Потому что это я так захотел. Дай я тебе все, что ты заслуживаешь по своему потенциалу, и ты навалял бы и мне по жопе, не так ли? «Костя, я не думаю, что стоит говорить об этом сейчас». «А почему нет? Опаздываешь на свидание? Я тебя подвезу, не бойся». Иногда на Костю вот находило такое. Дернул же меня черт один раз устроить переполох в его мире, так он до сих пор помнит. «Ты опять про схватку с темными при Анжире?» «Понял я». «Да, тогда ты сделал немыслимое во всех отношениях. Хорошо, что Ирина этого не видела». Я заигрался и был в критической ситуации. Черт, уже говорил это не один десяток раз. Да, но схватить Коула из черного круга и вышвырнуть его в реальность одним махом – это было чересчур. При этом он испытывал несколько дней проблемы с коннектом к миру. Я не обладаю такими способностями. Если я изгоняю игрока, то в обычный сон. А ведь ты мог выбросить его и в нижние миры, не так ли? Мог же? Мог. Я потянулся за очередной рюмкой. «Нажремся же. Костя вызовет шофера, ну или поедет сам. Ему все штрафы и неприятности до одного места. Хорошо, что водит он очень аккуратно, в каком бы состоянии ни находился». «В тебе есть сила, несмотря на то, что выглядишь ты сам не лучшим образом, но другие люди могут ее чувствовать, женщины в том числе». «Опять шовинистские шутки? Брось». «Ладно, черт с ними, с этими бабами. Давай на чистоту. Ты принес черные вести на своих крыльях». Костя задумчиво смотрел мне в глаза. «Я не справлюсь с другим креатором. Я это чувствую». «Костя, это твой мир. Ты в нем царь и бог. О чем ты говоришь? Конечно, справишься». «Да уж, раскис мой старый приятель». «Когда она придет в райский дворец, ты должен быть рядом». «У тебя есть еще Аника», напомнил я. «Да, но я все меньше доверяю ей и ее сталкерам. Они какие-то стрёмные. Я уже кучу бабла посливал на их исследования, но их отчеты все туманнее с каждым разом. Мне иногда кажется, что я за большие деньги читаю кустарную фантастику очень низкого качества на каком-нибудь сайте, а не отчеты. Меня это жутко вымораживает. Время идет, а от этой компашки никаких новостей. От тебя больше предложений исходит, а не от Аники. Что-то тут неладно, друг». Костя поглядел на свой Ролекс и изменился в лице. Опять вспомнил что-то важное, наверное. «Ладно, мы обязательно еще поговорим обо всем этом. Давай собирайся. Сам поведешь или лучше шофера вызвать?» «До метро давай ты, потрезвее как-то выглядишь, а дальше я сам. Помнишь вообще, как на автомате ездить?» «Справлюсь». Мы оделись и вышли на улицу. Уже через 30 минут я вышел из машины, пожал Косте руку и двинулся к метро. Встреча была назначена у газетного киоска. Я достал сигару и закурил. Вот значит, как все происходит. Наверное, только сейчас я осознал, за кого они меня все держат. Костя меня боится. Вот почему все эти ограничения. Он реально переживает и думает о том, как бы я не отжал его частицу Творца и не забрал бразды правления над Орденией. Плохо. Очень плохо. Ни о каком доверии тут можно и не говорить. Несмотря на наши вполне дружеские отношения, мне было ясно. Костя будет следить за мной и моими действиями. А вот действительно, давай подумаем на минутку. Хочу ли я такой вот власти? Строить целые миры и управлять тысячами игроков? Ха, наверное, хотел бы. Я же бывший геймдизайнер, которые, как известно, бывшими не бывают. Но хотел бы я отобрать это все у Кости? Однозначно нет. Никогда в жизни я не брал чужого, не воровал и не отбивал чужих женщин. А знаете почему? Не потому, что я слаб духом или недалек. Нет, это все потому, что я очень ленив. Каждый раз, когда судьба подкидывала мне возможность нажиться за чужой счет, я представлял, сколько геморроя я могу поиметь, и мне становилось очень лениво. Ведь кража, какая бы она ни была, не так важна. Нужно еще уметь удержать сворованное. Украл ты, допустим, вагон золота. Ты должен напрячься, найти посредников, как-то его слить, чтобы не спалиться. А потом, когда получишь тонны бабла, ты должен будешь их куда-то пристроить, спрятать. Не дома же их в коробках из-под обуви хранить, как наши генералы и депутаты. Нужны счета, офшоры и постоянные взятки правильным людям. Скучно, лениво, дикий напряг, от которого у тебя поседеют и выпадут волосы, а шишка не будет стоять уже в 40 лет. Тогда тебе и бабы будут не нужны, а куча денег уйдет на поправку расшатанной психики и подорванного здоровья. Нахрен мне этот вагон золотом не сдался. Я хочу жить спокойно и деградировать. Ума я набрался, осталось его слить в унитаз. Вот такая вот философия, вот такая вот вечная молодость. Ну, заберу я у Кости его мир, и что дальше? В принципе, я никогда об этом не думал, потому что каждое утро вижу серую рожу своего друга, который уже не знает, как бы себя еще стимулировать. Его мозг уже пережарен постоянным креаторством. Обычные наркотики уже слабо помогают. Скоро он перейдет на вещи по забористе, а потом все кончится, и Костя не придет на заседание, потому что словил передозировку. Я постоянно предупреждаю его об этом, но он меня не слушает. Конечно, ведь я, ёпта, по его мнению, могу и хочу отобрать у него целый мир. Сраный параноик. Вот тут мне стало обидно. Я вообще человек очень мнительный. Собственно, я ни разу не показал своему другу, что вообще способен на это, но он сам вбил себе это дерьмо в голову. Хотя его тоже можно понять. Костя тупо нам не верит, ни мне, ни Аннике. Он запросто может считать, что кто-то из нас предатель. Нет никакой Дану из Нижнего мира. Есть друзья, которые хотят отхапать твою власть. А что? Отличная теория. Червоточин не обнаружено. Значит, кто-то из своих. Нужно будет поговорить с ним на следующей неделе. Хотя я уже знал, что этот разговор ничего не изменит. Вы просто поставьте себя на его место. Обычный паренек, который каким-то непостижимым образом получил очень вкусную плюшку, да такую, о которой мечтают более сильные ребята. Что он сделает? Правильно, купит наймет охранников, создаст закуток, где будет с ней прятаться и трястись, как горлум. Проблема же в том, чтобы защититься от могущественных сноходцев, нужно нанять таких же. Будет ли он им доверять? Конечно, нет. Да, пазл сходится. Неприятная картинка. Я сплюнул на землю. Конечно, меня интересовал вопрос, как Костя получил этот артефакт. Как? Ведь ни я, ни Анника не смогли попасть в закатный город. Я прекрасно помнил это место. Я остановил свой огромный мотоцикл на широкой набережной. Достать этот транспорт в Лимбо было непросто, но я просто угнал его. Я во что бы то ни стало должен был преодолеть огромный 20-полосный пустой мост, который раскинулся от этого берега до самого закатного города. Я повернул ключ, включил зажигание, и здоровенный железный зверь зарычал под моей задницей. Приятные вибрации пошли по всему моему телу. Я выжал сцепление, врубил первую передачу, дал газу и помчался к мосту. Мне тогда казалось, что все получится. Мотоцикл ревел, стрелка на спидометре давно переползла через 200 км в час. Но мы доехали ровно до середины моста. Дальше было ощущение, что мотоцикл оказался на диностенде. Он орал на повышенных оборотах, ветер свистел в моих ушах, а по морде текли крокодильи слезы. Однако пробег не увеличивался. Мы замерли. Город не принял меня. Что я делаю не так? Как туда попасть? Как сменить точку входа в Лимбо? Я не знал. Перелопаченные форумы в интернете не давали никаких намеков. Люди просто попадали туда сами. Все они описывали это место одинаково. Стеклянные небоскребы, огромное количество лифтов, которые умеют двигаться во всех направлениях. «Привет, давно стоите?» Это была Лана. Просто мое время не пришло. Выдал я, совершенно отключившись от реальности. «Куда не пришло?» – удивилась девушка. «А, привет, извини, что-то я сильно задумался. Сегодня утром было экстренное заседание, и мы чуть-чуть нажрались». «Случилось что-то серьезное?» – Лана нахмурилась. «Ну, скажем так, весьма неприятное. Тот дед в домике с заколоченными окнами. В общем, это не Костя изменил его, а наш друг Читер, другой креатор». «Вот даже как. И что нам делать?» «Искать, найти и обезвредить. Ну да ладно, давай пойдем кукол смотреть. Ты хотела мне еще вопросы позадавать. Думаю, что после выставки можно засесть в каком-нибудь пабе и там спокойно все обсудить». «Договорились». «Ух, не фанат я кукол, поэтому у меня остались очень смутные воспоминания о самой выставке. Этих тряпичных, фарфоровых, деревянных и пластиковых созданий было такое количество, что я перестал их различать уже после третьего стенда». Лана была в восторге, а вот я все больше погружался в пучину собственных мыслей и разделить ее радости не мог. Не получилось у меня отвлечься. Что будет дальше? Ну, найдем мы этого креатора, кем бы он ни был. Сумеет ли Костя ему всечь? Судя по всему, уже нет. Если ты проиграл бой внутри себя, то и в реальной битве все закончится не в твою пользу. Особенно это важно для мира снов, где зачастую твои мысли принимают форму и все сражения сводятся к тому, что побеждает тот, кто обладает большим запасом энергии, острым умом и умением моментально подстраиваться под тактику оппонента. С одной стороны, Косте будет проще, его противник будет биться по правилам Ордении. Он не может создать ничего такого, что нарушило бы законы мира игры. Однако, ему ничто не мешает создать кучу читерского оружия, которое сделает его равным Косте. Хотя кто сказал, что они вообще будут мечами махать? Наверняка магией, все другое будет бесполезным. Стоп. Я замер возле куклы немецкого офицера с пистолетом, так похожим на люгер. Косяк в моей теории с Дану получается. Сиды, они же эльфы, точно не смогли бы создать пистолет. У них нет такого оружия. Что же тогда получается? Мой мозг усиленно заработал, и я опять отстал от Ланы. Пришлось просто махнуть ей рукой, а самому сесть на небольшую лавочку рядом с каким-то дурацким огромным петрушкой. Это был клоун, но наш родной, русский, поэтому я не испытывал к нему отвращения. «Как дела?» – вдруг спросил он. «Почему ты так не весел? Что ты голову повесил? Что кручинишься напрасно?» «Ёб твою!» – вздрогнул я, хлопая себя по карманам, в котором, конечно же, не было пистолета. Он остался дома, висит на спинке стула. «А проходил ли я сегодня тест на осознанность?» «Чёрт, не помню. Это запросто мог быть сон». «Нервный ты какой-то», – недовольно заметил Петрушка. Я вытянул свои руки, проморгался и затем яростно их потер. «Наркоман, что ли?» Петрушка встал с лавочки и пошел от меня подальше. «Блин, это же обычный аниматор!» Наконец-то дошло до меня. Я тут же достал телефон, запомнил на нем время, убрал. Через пару минут достал и проверил опять. Фух, я точно не сплю. Проверка прошла удачно. Во сне часы работают совершенно иначе. Они показывают вам одни цифры, а при повторной сверке уже совсем другие. Это один из способов понять, спите вы или нет. Нужно найти Лану. Конечно, она уже была в самом конце выставки и покупала себе какую-то куклу в лавочке. «Нравится?» Она протянула мне какую-то странную, тощую особу в розовой юбке. «Наверное», – выдавил я из себя. «По крайней мере, отвращения она у меня не вызывает, а это о чем-то договорит». Будем считать это за комплимент. Лана протянула 2000-ую купюру, забрала сдачу. Куклу положили в пакет и протянули девушке. Я совершенно не запомнил продавщицу, настолько она была стандартной. Так, со мной явно что-то происходит. Нужно успокоиться. Я полез в карман за глицином. Это плацебо мне помогало. Со странным ощущением нереальности всего происходящего я покинул выставку, которая, как мне казалось, длилась минут 10, а на самом деле больше часа. Время просто растворилось. «Куда дальше?» – спросила Лана, когда мы подошли к ее машине. «Нужно найти небольшой бар, где будет мало народу и тихо», – ответил я. «Мне нужно поесть». «Кипстером?» – девушка весело подмигнула. Да черт с ними, давай туда. И вот снова. Я вышел из машины и в упор не помню, как мы сюда доехали. Такое часто бывает в снах. Вот вы идете по улице и бах, оказываетесь в машине. Бах, уже на вокзале. Бах, и почему-то стоите по колено в озере, а главное, что вам это кажется совершенно нормальным. Когда же такое случается в реальности, это говорит об одном – эмоциональная перегрузка, тотальный недосып. Еще пару дней в таком режиме, и сон начнет вторгаться в мою реальность. Я снова начну видеть странных существ и отрубаться на короткие моменты времени. Мне нужен отдых, а не все эти нервотрепки. Мы забились в полутемный уголок, где никого не было, и заказали почти то же самое, что и в прошлый раз. Итак, у меня накопились вопросы. Лана достала свой мобильник. Вы готовы отвечать? Похоже на интервью, усмехнулся я. Костя запрещает мне их давать кому-либо, но для тебя сделаю исключение. Вопрос первый. Как проходит обновление игры? Могут ли игроки как-то влиять на него? Игроки никак не могут влиять на обновление. Мало того, они даже не понимают, что мелкие улучшения и изменения происходят постоянно. Мы честно пытаемся указать их в своем приложении, но это не всегда получается вовремя. Под глобальным обновлением подразумевается обычно ввод новой локации, квестов, расы и кучи шмоток. Сейчас вот на юге Костя делает пиратскую бухту. Он окружил эту территорию непроходимым туманом. Поэтому игроки не могут туда попасть ни по земле, ни по небу, ни по морю. Она остается для них полным секретом. Нас туда тоже не зовут. Косте не требуется помощь на данном этапе. Хорошо, я поняла. Следующий вопрос про спрайтов. Насколько хорошо они прописаны? В зависимости от их влияния на сюжет игры и частоты общения с игроком. Если, допустим, спрайт – обычный мужик в деревне, то у него не так много реплик и действий. Ходит домой, ест, пашет в огороде, поет одну и ту же песенку. Отвечает примитивными репликами и не в попад, как попугай. Не имеет смысла тратить на него свою энергию и прописывать его родственников до пятого колена. Конечно, никаких компьютеров тут не стоит, но Косте дорога каждая минута, поэтому он принял такое решение. Спрайты, которые дают и берут квесты, прописаны уже получше. Они больше похожи на живых, но их легко подловить вопросами, на которые они точно не могут знать ответа. Например, какого цвета креветка? Или что такое торсионный излучатель? Спрайт отвечает на них одинаковыми фразами, типа «я не знаю», «повтори-ка», «спроси у другого». Самые продуманные спрайты в действительности весьма умные. Это королева эльфов Силания или тот же владыка гномов Даркан III. Общаясь с ними, порой кажется, что это настоящие живые люди, ну и их можно подловить. Ага, Лана улыбнулась. Понятно, третий вопрос основан в основном на моем личном опыте в MMORPG. Можно ли построить супербилд с самого начала игры? Практически нереально, покачал я головой. Так как система не имеет четкой математической системы и характеристик, все начинающие игроки оказываются в одинаковых условиях. Да, конечно, качок в реале будет сильнее и в Ордении, но не намного. А повышение уровня? Оно автоматическое. Ты не распределяешь никаких очков, поэтому вложить что-то в силу или там ловкость нереально. Ты можешь найти, например, меч ловкости, который сделает твои движения на 5% быстрее. Ну и все. В итоге мы имеем систему, где важен твой уровень экипировки в первую очередь. Нашла крутой предмет, он подходит тебе по уровню. Все. Ты им будешь. Поэтому я бы не сравнивал Ордению с РПГ. Скорее, с какой-нибудь мобой, но и это за уши притянуто. Ясно. Очень необычно у вас все сделано. Нестандартно. Я бы сказал, незапарно. Костя не из тех, кто будет сидеть считать таблички. Тестирует он тоже не особо хорошо, поэтому и есть мы. Ладно, следующий вопрос. Есть ли в игре уникальные предметы? Ты имеешь в виду супер-пупер оружие в единственном экземпляре? Да, конечно. Нет, это очень глупо. Это нарушает основы самой игры. Одно из главных правил – это то, что если игрок хочет что-то получить, он это получит. Зачем создавать один суперкрутой меч и выдавать его какому-то игроку? Это вызовет недовольство среди других игроков. Они очень завистливые же. Будут жалобы и постоянная охота за этим бедолагой. Есть очень редкие вещи, например, эфирное оружие, но если задаться целью, то и его можно заполучить. По этой же причине, кстати, админы и Костя не жалуют плюшками игроков и нас, охотников. «Значит, есть еще и администрация?» – удивилась Лана. «Почему я о них так мало слышала? Они тоже принимают участие в ваших совещаниях?» «Так, давай по порядку. В данный момент в игре есть следующая пирамида правления. Костя – это высший бог и администратор. Он самый главный. Дальше идут админы послабее. Они отвечают только за внутренний порядок. В основном их задача – судить дуэли, следить за воинами кланов, проводить ивенты. Они редко отличаются от обычных игроков, как и мы. У всех есть банхаммеры, такие же, как у нас. Затем идут модераторы. Эти ребята в основном следят за порядком. Их очень мало, даже меньше, чем нас. Почти все они торчат в Мирграде. По факту это помощники админов. Некоторым из них даже банхаммеры не выдают. Твой меч, кстати, их фишечка. Хорошо работает против любителей потолкать речи и поднять восстание на площади. Ну и есть два отдела охотников. Первый защищает Ордению изнутри, а второй с внешней стороны. Анника – сновидец высокого уровня. Она и ее ребята проверяют периметр мира на наличие червоточин, а также следят за тем, чтобы среди игроков не затесались настоящие сноходцы, которые могут натворить дел. Я же не пришей рукав, что называется. Болтаюсь между ними, а теперь еще и ты. В итоге нам приходится помогать и тем, и другим, ну или мешать тут, как повезет, сама понимаешь. Охотники стоят отдельно и подчиняются только Косте, поэтому можно смело плевать админам и модераторам в рожу. Мы далеки от их понятия о правоте. Месяц назад было столкновение одного из админов и Ирины. Охотники напали на деревню игроков, в которых скрывалось сразу два читера. Они воспользовались багом игры и не сообщили об этом. Ну, наковали и продали кучу оружия, а золотились благодаря балансной дырке в игре. На разборке были охотники и админ. Ираэль зачистила и читеров, и его. «Нифига себе! И что?» Лана выкатила глаза. «И ничего, админы пожаловались Косте, но тот не придал этому значения. Мы как опричники при царе, только собакам головы не режем, да метлы к драконам не привязываем. Если назревает какое-то рубилово, то Азраэль посылает нас первыми. Ни админы, ни модераторы даже не догадываются, что сейчас творится что-то странное». «Спасибо, вроде бы поняла. Вы опять сегодня пойдете туда?» «Да, долг по службе. А завтра буду весь день спать». «Выставка вам не очень понравилась, да?» Осторожно спросила Лана. «Все хорошо, просто я очень загружен свалившимися на меня обязанностями. Мне нужно отдохнуть, развеяться, перестать думать о работе. И сон. Мне нужен сон. Крепкий, как абсент, и долгий, как вояж на поезде из Москвы до Владика. Со временем ты будешь его ценить. В твоей аптечке появится куча разных препаратов, а главным сокровищем для тебя станут беруши. Через пару месяцев ты будешь идеально в них разбираться». «Ну вот, а я задумала завтра вас еще куда-нибудь вытащить». «Она что, реально на меня запала, что ли? Или это чтобы побыстрее влиться в коллектив?» «Нет, завтра я точно пас. У меня еще бутылка вискаря 12-летнего недопита. Я не могу оставить ее в таком состоянии одну». «Значит, вы правда алкоголик?» «Наверное», усмехнулся я. «Еще вопросы будут?»